Другие способы профилактики болезни Альцгеймера. Помимо здорового питания, полезных пищевых добавок и тренировочных программ, помогающих вам позаботиться о своем здоровье и существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера, есть еще и другие аспекты образа жизни, изменив которые вы можете позитивно повлиять на здоровье мозга на годы вперед. Воздержитесь от курения и пьянства. Исследование, проводившееся в медицинском центре Маунт-Синай, штат Флорида, подтверждает, что у тех, кто много пьет и курит, болезнь Альцгеймера при прочих равных условиях развивается на годы раньше по сравнению с теми, кто воздерживается от курения и пьянства. Хотя факт этот не то чтобы сильно удивляет, важно, что получено научное подтверждение той тысячелетней мудрости, что курение и пьянство не на пользу любой части тела, и мозг здесь не исключение. Автор исследования, доктор Раджан Дуара, пишет: «Значимость этих результатов в том, что существует возможность того, что отказ от чрезмерного употребления табака и алкоголя может отсрочить наступление болезни Альцгеймера и уменьшить число заболевших. Согласно оценкам, отсрочка наступления болезни Альцгеймера на 5 лет привела бы к тому, что общее число случаев болезни Альцгеймера уменьшилось бы наполовину. Исследователи обнаружили, что сочетание курения и пьянства снижает возраст появления первых симптомов болезни Альцгеймера примерно на 6-7 лет. Да-да, вы правильно прочитали. Человек, который много курит и пьет, рискует заболеть на несколько лет раньше. А ведь это не просто 6-7 лет, это лишних 6-7 лет жизни в здравом уме и памяти. Лишних 6-7 лет способности узнавать родных и близких, способности ухаживать за собой. Лишних 6-7 лет сохранения базовых функций. Это ставит курение и пьянство в число крупнейших факторов риска, которые нам под силу изменить. В рамках этого исследования ученые вели наблюдение за 950 пациентами старше 60 лет, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера. Опросив родных и близких, исследователи выяснили, кто из пациентов сколько пил и курил в прежние годы жизни. Участники исследования были также проверены на наличие гена APOE4, который, по некоторым данным, повышает вероятность возникновения болезни Альцгеймера. Среди участников исследования 7% имели в своей биографии периоды злоупотребления алкоголем. Таковым считалось употребление более 2 порций алкогольных напитков ежедневно. 20% много курили, выкуривали пачку и более в день. У 27% был обнаружен ген APOE4. Проанализировав полученные данные, исследователи пришли к выводу, что у злоупотребляющих алкоголем болезнь развилась на 5 лет раньше по сравнению с теми, кто пил умеренно, у много куривших – на 2,5 года раньше по сравнению с малокурившими, а у имевших ген APOE4 – на 3 года раньше по сравнению с неимевшими этого гена. Комбинация всех 3 факторов риска ускоряет возникновение болезни Альцгеймера на 8,5 лет. Учитывая указанное, а также то, что курение и пьянство влекут за собой множество других негативных последствий, можно смело утверждать, что как бы тяжело ни было бросить пить и курить, оно того стоит. Никотин может быть полезен. Если вы сколько-нибудь внимательно читали предыдущий раздел, этот заголовок может застать вас врасплох. Возможно, вы удивитесь, узнав, что табак на протяжении тысячелетий использовался во многих культурах как натуральное средство для лечения различных заболеваний, от туберкулеза до простуды. Современная наука тоже обратила внимание на полезные свойства некоторых соединений, содержащихся в табаке. Исследователи из Стэнфордского университета утверждают, что никотин может способствовать росту новых кровеносных сосудов, а значит, улучшать кровообращение у диабетиков. Ученые из университета Дьюка, Северная Каролина, выяснили, что никотиновые пластыри помогают ослабить симптомы депрессии. Но существует важное отличие между табакокурением и иными формами использования табака. При горении табака выделяются вредные канцерогены, которые курильщик вдыхает. Никотиновый же пластырь позволяет воспользоваться стимулирующим действием никотина без негативных эффектов табачного дыма. Правда, химические компоненты такого пластыря также имеют свои негативные стороны. Это надо осознавать. Тем не менее, официальная медицина продолжает демонизировать табак, не делая различий между противоестественным курением токсичных сигарет и медицинским использованием натурального табака. Однако статья, опубликованная в журнале Neurology, свидетельствует о том, что табаку удается то, в чем бессильны фармацевтические препараты. Он способствует улучшению памяти у людей среднего и пожилого возраста, возбуждая в мозге рецепторы, связанные с утраченной памятью и умственными способностями. Никотин способен улучшать внимание и память у людей с умеренным упадком умственных способностей, предшествующим болезни Альцгеймера. Исследователи из медицинского колледжа университета Вандербильта, что в штате Теннесси, наблюдали за 74 пациентами с небольшим снижением умственных способностей, все некурящие, средний возраст 76 лет. Их разделили на две группы. Попавшие в одну группу получили никотиновые пластыри, а попавшие в другую – пластыри плацебо. В начале рассчитанного на 6 месяцев эксперимента, в середине и в самом конце все участники проходили тестирование на память и умственные способности. Полученный результат поразил ученых. У тех испытуемых, которым достался пластырь-пустышка, умственные способности ухудшились на 26%. В группе же пациентов, получивших никотиновые пластыри, умственные способности не просто сохранились, но даже улучшились. По истечении 6 месяцев им удалось восстановить 46% нормальной мозговой функции, и это невероятная цифра. И, что немаловажно, никаких сколько-нибудь серьезных побочных эффектов не наблюдалось. Чистая питьевая вода. Вода – это воистину эликсир. Жизнь без воды попросту невозможна. Чистая и свежая вода, помимо прочего, очищает организм, улучшает пищеварение, обеспечивает оптимальное кровообращение и кровяное давление. Среди огромного разнообразия предложенной воды на рынке и множества мнений на предмет того, что именно полезно для здоровья, легко запутаться в выборе оптимального варианта, а также трудно определить количество воды, которое следует выпивать. С одной стороны, водопроводная вода – вариант более экономичный, но она заражена целым коктейлем примесей и токсинов. С другой стороны, бутилированная вода стоит дорого, представляет проблему с точки зрения загрязнения окружающей среды и в конечном счете немногим лучше водопроводной воды. Что еще хуже? Большинство людей живут в перманентном состоянии обезвоживания и даже не замечают этого. Многие из нас так мало знают и думают о потребностях своего организма и так долго живут в состоянии обезвоживания, что даже не замечают симптомов этого состояния. А ведь это может иметь весьма серьезные последствия. Обезвоживание подвергает ненужному стрессу внутренние органы, вызывает сгущение крови и замедляет ее ток. Вследствие плохого кровоснабжения важнейшие части тела недополучают кислород и не могут избавляться от токсичных шлаков, накапливая их в себе. Каковы же проявления обезвоживания и сколько воды следует пить? Вот далеко не полный перечень симптомов. Жажда, сухая кожа, темная или дурно пахнущая моча, хроническая усталость, изжога, запор, инфекции мочевыводящих путей, увеличение веса, преждевременное старение, частые случаи аутоиммунных заболеваний. Если что-то из перечисленного кажется знакомым, пейте больше воды. Точное количество воды, разумеется, зависит от индивидуальных потребностей, которые предопределяются ростом, массой тела, уровнем физической активности, климатическими условиями и другими факторами. Но 2 литра в день должно хватать. Воды должно быть столько, чтобы моча стала бесцветной или светло-желтой. из-за чего же водопроводная вода становится токсичной. К сожалению, этот простой и удобный источник воды загажен всякими вредными примесями, которые могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, особенно при длительном употреблении. Ниже перечисляются основные токсины, которые в настоящее время обнаруживаются в муниципальной водопроводной воде, и некоторые проблемы, вызываемые этими веществами. Мышьяк – широко известный токсин, которого до сих пор ужасающе много в водопроводной воде разных городов США. Это мощный канцероген, ассоциирующийся с множеством проблем, включая повышенный риск развития нескольких типов рака. Если доза достаточно велика, мышьяк – смертельный яд. И хотя усилиями Агентства по защите окружающей среды уровень мышьяка в водопроводной воде в 2001 году удалось понизить, многие американцы по сей день вынуждены ежедневно употреблять воду с опасно высоким содержанием этого токсина. Алюминий уже известен нам как один из факторов, способствующих развитию болезни Альцгеймера. Он может быть источником и других проблем со здоровьем, таких как болезнь Паркинсона, гиперактивность и проблемы с учебой у детей, а также заболевания желудочно-кишечного тракта. Фтор, как уже обсуждалось в предыдущей главе, специально добавляется в водопроводную воду с целью предупреждения кариеса. И это весьма печальное обстоятельство, потому что, как средство профилактики кариеса, он неэффективен. Более того, согласно одному из исследований, проводившихся в Индии, он даже вредит зубам и при этом является сильнодействующим нейротоксином, который с течением времени накапливается в организме, подрывая иммунную систему, повреждая клетки и вызывая преждевременное старение. Остается только сожалеть, что водопроводную воду во многих городах Америки продолжают отравлять фтором. Фармацевтические препараты, как это не покажется кому-то удивительным, тоже попадают в этот список. Знаете ли вы, что эти вредные вещества, которые, смешиваясь зачастую, становятся еще более опасными, могут попадать в систему водоснабжения, когда вы смываете их в унитаз или выбрасываете на помойку? Проникая в сточные и грунтовые воды, они со временем оказываются в реках, а потом и в наших водопроводных кранах. Это плохая новость для каждого из нас, но особенно для тех, кто страдает аллергией на определенное лекарство, а также для беременных женщин. Побочные продукты дезинфекции. Это то, что остается в воде после дезинфицирования ее хлором. Мощные канцерогены, наносящие вред, как показывают исследования, печени, почкам и нервной системе. Эти токсины содержатся не только в водопроводной воде, но и в доброй половине бутилированной воды. Почему? Да просто потому, что 40% бутилированной воды, продающейся в магазинах, это обычная водопроводная вода, разлитая в бутылке, во многих случаях даже без дополнительной очистки или фильтрации. Можно ли придумать более хитрую маркетинговую аферу, позволяющую продавать втридорого ту же самую токсичную воду? Ситуация усугубляется тем, что пластиковые бутылки, в которых чаще всего продается вода, сами содержат вредные вещества, в частности бисфенол А, который способен вызвать множество нарушений здоровья, в том числе проблемы с поведением и учебой у детей, повышенный риск рака, увеличение веса и ослабление иммунитета. И нельзя забывать о том, какой вред наносят пластиковые бутылки окружающей среде. Зная обо всех недостатках водопроводной и бутилированной воды, некоторые делают выбор в пользу дистиллированной, но здесь свои проблемы, поскольку последняя фильтруется кипячением, и большинство растворенных в ней минералов теряется. Чтобы восстановить утраченный баланс, вода вытягивает эти минералы из сосуда, в котором хранится, а при употреблении внутрь – из тканей тела. Именно поэтому дистиллированная вода является хорошим вариантом с точки зрения детоксикации и очищения организма, но каждый день пить эту воду не следует. Некоторые говорят еще о достоинствах щелочной или ионизированной воды. Но и тут есть вопросы. Как и дистиллированная, щелочная вода хороша лишь в целях детоксикации организма, но использовать ее следует не чаще, чем раз в неделю или две. потому что она может нарушать процесс пищеварения, побуждая организм вырабатывать меньше желудочных соков. Недостаток желудочных соков может со временем обернуться серьезными проблемами, такими как язва желудка, плохое усвоение пищи, воспаление и размножение паразитов. Кроме того, системы ионизации или ощелачивания воды продаются в Америке компаниями, порядочность которых вызывает сомнения. Благодаря еще одной хитроумной маркетинговой афере, многие люди позволили увлечь себя витаминизированной водой. Не ведитесь на это, не дайте себя обмануть. Эта полезная вода содержит фруктозно-кукурузный сироп, кофеин, консерванты, разного рода примеси и искусственные красители, так что она ничем не лучше обычной сладкой газировки. Если вы хотите придать воде немного вкуса, лучше приправить ее свежевыжатым соком лимона или лайма. Можно также выжимать сок из свежих органических овощей или пить чистое кокосовое молоко. Любой из этих вариантов позволит сочетать приятный натуральный вкус с полезными свойствами сырых овощей или кокосовых орехов, вместо того, чтобы травиться фруктозно-кукурузным сиропом и прочими вредными примесями. Иными словами, каждый из рассмотренных вариантов сопряжен с серьезными проблемами, чреватыми отравлением организма и повышением риска развития болезни Альцгеймера. Ясно, что если наша цель – профилактика болезни Альцгеймера, содержащиеся в воде токсины нам ни к чему. Где же все-таки найти хорошую чистую воду? Есть два выхода. Первый – установить дома систему фильтрации воды, позволяющую сделать водопроводную воду чистой и безопасной. На рынке есть несколько таких систем, и у каждой свой принцип работы. Поэтому наведите справки и выясните, какая система лучше всего вам подходит. Второй выход – найти неподалеку от вашего места жительства источник и набирать ключевую воду в свою тару. Эта живая вода является, пожалуй, самой полезной, потому что она находится в натуральном, ничем не испорченном состоянии. В отличие от дистиллированной или щелочной воды, родниковая вода имеет нейтральный уровень pH между 6,5 и 7,5, и ее без опаски можно пить всю жизнь. По мере того, как все большее число людей задумывается о своем здоровье, появляются специальные источники информации для тех, кто ищет родниковую воду. Есть сайты, где собрана база данных о существующих родниках по странам и регионам, а также дополнительные сведения. Ко многим из этих источников имеется свободный доступ, и пользоваться ими можно бесплатно. Запасать и пить родниковую воду или установить в доме систему фильтрации воды – это лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья. Пейте побольше чистой воды, и вы избавитесь от проблем с лишним весом, с пищеварением и усвоением нутриентов. Организм будет своевременно очищаться, улучшится кровообращение. Все это не только позволит вам лучше чувствовать себя, но и убережет вас в будущем от хронических заболеваний, таких, например, как болезнь Альцгеймера. Затраты на чистую питьевую воду – это лучшее капиталовложение, какие вы можете сделать. Вакцины. Буря в шприце. Как я уже неоднократно упоминал в этой книге, при болезни Альцгеймера мозг по меньшей мере поражен воспалительным процессом, который и является первопричиной формирования бета-амилоидных бляшек. В предыдущих главах я также перечислил и разъяснил различные источники такого воспаления. Однако одним из самых доминантных и мощных предрасполагающих факторов является то, что в развитых странах мира превратилось едва ли не в ритуал инициации. Вакцинация. Вакцины призваны защитить нас от определенных болезней, но коктейль из веществ, которые вводятся в тело человека во время вакцинации, может сам по себе причинить серьезный ущерб нервной системе и другим жизненно важным органам и системам. Существует достаточное количество документальных свидетельств, доказывающих это. Тем не менее, фармацевтические монополии и их партнеры в правительстве продолжают утверждать обратное. Подробнее узнать о вреде вакцинации вы можете из моей книги «Вакцинация. Нужна или нет?». Позвольте здесь очень коротко объяснить, Чем же так вредны прививки? Вакцина содержит ослабленную форму возбудителя той самой болезни, от которой призвана нас защитить. Когда тот возбудитель попадает в организм, иммунная система, по мнению представителей официальной медицины, вырабатывает соответствующие антитела, которые в дальнейшем служат надежной защитой от соответствующей болезни. Однако биологический материал, содержащийся в вакцине, недостаточно силен, чтобы вызвать требуемую реакцию со стороны иммунной системы. По этой причине во все вакцины добавляют адъювант – вспомогательное вещество. Обычно это гидроксид алюминия или фосфат алюминия, в достаточной степени возбуждающее иммунную систему, чтобы она заодно отреагировала и на основной материал вакцины. Помимо химических адъювантов, вакцины иногда содержат бактериальные эндотоксины или внешние мембраны клеточных стенок громоотрицательных бактерий, опять-таки, чтобы спровоцировать реакцию иммунной системы. Эти химические и биологические адъюванты используются по той причине, что они токсичны по своей природе, а значит, иммунная система по умолчанию должна реагировать на них. Однако в конечном итоге это приводит к тому, что вакцина со всеми этими токсичными составляющими вызывает в организме настоящую бурю воспаления. Самое страшное, что вакцины обычно назначаются нам в раннем детстве, что лишь усугубляет негативное воздействие на нашу еще не окрепшую нервную систему. Любое вещество, могущее причинить вред организму взрослого человека, для недоразвитой нервной системы ребенка является токсичным в еще большей степени. Последствия вакцинации усугубляются, если ребенок перенес стресс еще в период своего внутриутробного развития, если он рос в стрессовой обстановке в первые месяцы и годы своей жизни, если в младенчестве у него были другие проблемы со здоровьем или у него имеется генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера либо к иным заболеваниям нервной системы. Таким образом, многократно подвергаясь вакцинации, то есть периодически подставляя под удар свою нервную систему, мы подготавливаем почву для таких заболеваний, как аутизм, болезнь Альцгеймера и многих других. Вот еще более тревожная новость. Результаты исследований, проводившихся в Швеции и Канаде, позволили ученым сделать предварительный вывод о возможности создания вакцины от болезни Альцгеймера. Обеим командам исследователей, работавшим в этих странах, по-видимому, удалось вызвать иммунную реакцию с тем, чтобы иммунная система выработала антитела против бета-амилоидных бляшек. Прежде чем поздравить ученых с очередным успехом медицинской науки, примем во внимание то обстоятельство, что канадское исследование проводилось в тесном содружестве с фармацевтическим гигантом GlaxoSmithKline. Ученые идентифицировали молекулу под названием монофосфорил-липид А, которая возбуждает иммунные клетки мозга. Между тем, это вещество уже много лет используется в качестве адъюванта в вакцинах производства GlaxoSmithKline. Не сомневаюсь, что вакцину, защищающую от болезни Альцгеймера, ждет бешеный успех на радость фармацевтическим монополиям, которые заработают на ней новые миллиарды. На самом деле вакцины являются одним из многих других факторов – экологических, диетических, поведенческих и так далее, вносящих свою лепту в развитие болезни Альцгеймера. Если вы обеспокоены вопросами вакцинации, из моей книги «Вакцинация нужна или нет» можете узнать о некоторых альтернативных способах защиты от болезней. Почему так важно высыпаться? Сон – одна из наиболее важных функций организма. Если мы регулярно не высыпаемся, то становимся уязвимыми перед множеством болезней. Очевидными симптомами недостаточного сна являются усталость, напряженность, раздражительность. Мало того, от недосыпания могут усугубляться воспалительные процессы, в том числе те, которые в конечном итоге приводят к болезни Альцгеймера. Циклом сна и бодрствования управляет гормон мелатонин. С наступлением ночи он вызывает сонливость и помогает нам спать всю ночь напролет. Когда циркадный ритм, натуральный цикл сна и бодрствования, нарушается в силу образа жизни или из-за недостаточного производства мелатонина, резко возрастает подверженность нашего организма стрессу и, как следствие, предрасположенность к разного рода заболеваниям. В частности, наукой установлена прямая и косвенная связь между хроническим недосыпанием и ранним развитием болезни Альцгеймера. Уровень мелатонина в организме можно повысить с помощью пищевых добавок. Но, конечно, лучше, если он вырабатывается естественным путем. За этот процесс отвечает гипофиз, и уровень секреции регулируется в зависимости от освещенности. Именно это пробуждает нас просыпаться, когда становится светло, и оставаться бодрым на протяжении всего дня. По этой же причине лучше всего спится в темной комнате. Создание подходящих условий для выработки мелатонина за несколько часов до планируемого отхода ко сну поможет сделать так, чтобы к нужному времени в организме было достаточное количество этого гормона. Приглушите свет и старайтесь не пользоваться электронными приборами с ярким экраном, компьютерами или сотовыми телефонами. Позаботьтесь о том, чтобы в спальню не проникал свет снаружи. Так вы не только быстрее уснете, но и будете спать лучше, глубже и дольше. Хороший сон входит в число самых лучших вещей, которые вы можете подарить себе. Это позволит вам долгие годы оставаться здоровыми и полными энергии.